Но гость сделал вид, будто ничего не слышит. Кинулся хозяин вслед за ним, как был, с ножом в руке, и закричал: одну только, желая этим сказать, чтобы гость оставил ему хотя бы одну курицу и не брал бы обеих. А гостю показалось, что тот требует дать ему одно ухо, и как угорелый бросился домой, чтобы как-нибудь доспасти свои уши. Старый дед и внучек. Жил-был старый-престарый дед. Глаза у него ослепли, уши оглохли, и дрожали у него колени. Когда сидел он за столом, то еле держал ложку в руках и проливал суп на скатерть, да еще изо рта суп капал на стол. Надокучило сыну и невестке на это глядеть, и вот посадили они старого деда в угол за печкой и стали подавать ему еду в глиняной мисочке, да и кормили его подчас впроголодь. И глядел дед с грустью на стол, и на глазах у него показывались слезы. Вот раз не удержал он в дрожащих руках мисочку, упала она на земь и разбилась. Стала его бронить молодая невестка, но он ничего не сказал, только тяжело вздохнул. Купила ему невестка деревянную мисочку за 2 геллера, и пришлось ему теперь есть из нее. Вот сидят они раз, и приносят маленький внучек, было ему 4 года, небольшие дощечки, и начинает их складывать. «Что ты там делаешь?» — спрашивает отец. «Я делаю корыца», — отвечает ребенок. «Буду кормить из него отца с матерью, когда я стану большим». Посмотрели муж и жена друг на друга и заплакали. Подвели тотчас старого деда к столу и позволили ему с той поры есть всегда вместе с ними, и не попрекали его, если он немного проливал на стол. Золотые дети. Жил-был на свете бедняк со своей бедной женой. И была у них одна лишь небольшая избушка. И кормились они рыбной ловлей. Что заработают, то сразу и проедят. Раз вышел рыбак на берег и закинул сеть свою в воду, начал тянуть и вытащил рыбу. Непростую. Была она золотая. Посмотрел он на нее, удивился. И вдруг рыба заговорила. «Послушай, рыбак, если пустишь ты меня снова в воду, то сделаю я твою убогую избушку богатым замком». И ответил рыбак: «Что мне в замке твоем, если есть мне нечего?» А золотая рыба ему и говорит: «Я о том позабочусь. Будет у тебя в замке шкаф. Только ты его откроешь, то увидишь, что стоят в нем разные блюда с прекрасными кушаньями и столько, сколько ты пожелаешь». «Если так, — молвил бедняк, — то, пожалуй, сделаю тебе одолжение». «Хорошо, — ответила золотая рыба, — но с таким уговором, что не скажешь ты никому на свете, кто бы то ни был, откуда к тебе счастье явилось. А скажешь хоть слово — все тотчас исчезнет». Бросил рыбак волшебную рыбу в реку и домой воротился. Глядь, где прежде стояла у него избушка, вырос теперь большой замок. Поглядел он на него, удивился, вошел в него. Видит, сидит его жена в роскошных покоях, нарядилась в красивое платье. Была она довольна и говорит: «Скажи ты мне, муженек, откуда все это вдруг явилось? Мне это все очень нравится». «Да», — сказал муж, — «и мне тоже нравится. Только я очень голоден, дай-ка мне чего-нибудь поесть». А жена говорит: «Нет у меня ничего, и не знаю я, где и найти в этом новом доме». «Не тужи», — ответил ей муж. «Вон, я вижу, стоит большой шкаф, ты возьми его да открой». Открыла она шкаф. Глядь, стоят в нем пироги, мясо, овощи и вино. Прямо глянуть приятно. И воскликнула на радостях жена: «Чего ж нам еще надобно?» Уселись они за стол, стали есть да пить вместе. Вот наелись они, а жена и спрашивает: «А скажи мне, муженек, откуда же явилось все это богатство?» «Эх», — ответил он, — «ты уж меня о том не спрашивай, не допытывай. Рассказать я тебе об этом не смею, а если кому я о том скажу, то пропадет все наше счастье». «Ладно», — говорит жена, — «если я не должна о том спрашивать, то и ведать о том не желаю. но она сказала неправду.